Новая волна интереса. Честно говоря, я даже не думал, что мои дела пойдут настолько хорошо. Именно для меня. Хотя я немного все же опоздал на праздник короля. Однако сам факт того, что я прибыл с весьма значимым сюрпризом, все-таки сыграл свою роль. И мой подарок пришелся ко двору. Хотя, для меня даже как-то странно все это было. Тем более, что в сложившейся ситуации, что сам молодой король Матвей, что та же королева Анастасия, буквально выплясывали от радости. Я уже молчу про всех присутствующих на празднике дворян, которые буквально как гончие собаки встали в стойку, почувствовав возможность хоть немного, но все же прикоснуться к чужому богатству. Хотя они сильно ошибались. Я не собирался идти у них на поводу, и тем более никоим образом не собирался подставляться, так как уже сам прекрасно понимал тот факт, что всех этих разумных будет интересовать отнюдь не мое мнение или мои желания. Всех их в первую очередь будут интересовать только те самые богатства, которые могут попасть к ним в руки через родовые связи. Я уже молчу о том, что наверняка сейчас появятся у меня и новые родственники, те самые, которые не так давно уже себя проявляли. Тогда их удивили, и весьма неприятно. Двое разумных отправились на тот свет, так и не успев никому и ничего доказать. Кстати, ведь это именно их сюзерены не так давно пошли на плаху. Но они немного раньше все же попытались навязать королю Ивану V мнение о том, что они были бы лучшими представителями семьи графа де Арн, чем я. Но не успели. Им еще повезло, что их просто убили на дуэли, а другие представители их семей, как я понял, не участвовали в мятеже, так как решали вопросы наследства. Им было просто некогда махать мечом во славу своего сюзерена-герцога. Сейчас же они все наверняка изрядно радовались тому, что не проявили излишней поспешности. И, по-моему, они уже даже были где-то поблизости, что было и не мудрено в такой ситуации. Ведь навязавшись ко мне в родственники, они могут рассчитывать на благосклонность королевской семьи, так как я уже не изгнанник, за которым старательно гоняются стражники. Да и все те, кому просто не лень. А дворянин, который своей верной службой заслужил со стороны королевской семьи не просто какую-то там благодарность. Я сумел загнать это семейство в очень большие долги, а значит, что только одной моей маленькой просьбы хватит для того, чтобы королева-регент и сам король просто забыли об их проступках, и это как минимум. Однако лично меня такие подробности уже не особо интересовали. У меня и других дел сейчас хватало. И в первую очередь это было все то, что касалось именно моих будущих владений. Воспользовавшись тем, что семья короля была ко мне милостивой, я достаточно быстро отпросился с праздника и ушел отдыхать. Ведь даже сам именинник прекрасно видел тот факт, что я устал, и практически сразу с дороги прибыл к нему в дворец. Пришлось, конечно, смириться с тем, что королева Анастасия хотела со мной лично побеседовать после праздника. И поэтому я не покинул дворец, а ушел в покои, которые мне выделили рядом с апартаментами членов королевской семьи. Тем более, что мне все равно надо было решить некоторые назревающие вопросы с этими самыми рудниками. Да и получить полноценный договор на аренду той земли от короля Матвея и королевы-регента Анастасии мне тоже не помешает. А также все необходимые вычеты и выплаты обговорить с их новым казначеем. Для этого я постоянно держал на связи того самого аграфа-администратора и даже подготовил договора на пергаменте. Именно для того, чтобы они не напрягались. Там все заранее было прописано. Причем именно таким образом, чтобы даже эти разумные думали, будто бы получат больше какой-то выгоды от такого договора, чем при стандартном положении дел. Так как, по сути, я просил делать мне выплаты уже после того, как все ресурсы, добытые из шахт в определенный период времени, будут переработаны. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что эти ресурсы будут стоить куда дороже именно в начальном варианте. Именно потому, что по весу и размеру будут куда больше, чем после переработки. Ну да, особенно если учитывать размеры необработанных алмазов и полученных бриллиантов после обработки. Вот только стоимость таких ресурсов рассчитывается немного по-другому. Все только по той причине, что тот же алмаз, который при необработанном виде будет стоить всего 20 золотых, после огранки и подготовки может стоить и 100 золотых, а то и больше. Все будет зависеть именно от чистоты его кристалла и качества самого камня. Также и с золотом. К тому же я буду получать деньги от результата, от 100% результата. Даже кадавр, прочитав все это, прямо заявил мне о том, что я повышаю свою выгоду почти на 50, а то и 70%, чему я был бы очень благодарен. Ко всему прочему, как я уже говорил, мне нужны были деньги, а также и те самые новые поселенцы на те территории. Я намеревался воспользоваться тем фактом, что достаточно большие территории вошли сейчас именно под управление казначейства короля. Ну что ему стоит приказать передать мне, например, пару сотен семей крепостных? Ничего, по-дружески, пусть поможет. А мне это даст возможность организовать как минимум 2-3 небольшие деревни. Конечно, кто-нибудь опять же скажет о том, что глупо с моей стороны считать крепостных семьями, а вот я так не скажу. Для начала учтите именно тот факт, что одно дело, если я попрошу, к примеру, 1000 крепостных, и совершенно другое, если я попрошу 500 семей. Семья — это семья, и редко, когда у кого-то из крепостных в семье было меньше 3-4 детей. И то, бывало, что семьей считали весь род, проживающий в деревне, чтобы меньше налогов платить в казну. По сути, такая семья может насчитывать до 2-3 десятков разумных, смотря что подразумевать под этим словом. Как результат, можно понять разницу. И если мне дадут хотя бы сотню семей, в которых будет по 2 десятка разумных, то я автоматически получу пару тысяч крепостных. А это тоже много чего значит. Как я и предполагал, этой же ночью, через потайную дверь, скрытую за выдвижной панелью, ко мне в спальню заявилась сама королева Анастасия, которой было немного скучно. Прекрасно, вот она и развлеклась. Заодно уже под утро мы обсудили с ней все необходимые мне нюансы. Так что, когда я вошел в кабинет короля, в котором сейчас хозяйничала королева-регент, и туда же подошел и их новый казначей, уже все было готово. По сути, этого разумного фактически в присутствии самой Анастасии и Матвея я угостил соком корня мандрагоры, после чего сделал ему необходимое внушение. Я не хотел, чтобы мои земли были на элитном положении. Я хотел, чтобы все было законно, после чего мы заключили все необходимые договоренности. Никто из них даже не стал задавать вопросом по поводу того, почему я не хочу получить деньги практически сразу. Вроде бы так мне было бы выгоднее. Да и средства я получил бы сразу. В зависимости от количества добытых ресурсов от казны в чистом золоте. А я давал им возможность все переработать, потом изучить, взвесить и только потом уже предоставить результат, так сказать, на мой своеобразный суд. Для меня не это было важно, а то, что теперь казначей будет выполнять все и законно. И шалости вроде воровства из казны денег от него не будет. По крайней мере, так мне самому будет куда спокойнее. Убедившись в том, что я получил все то, что мне было нужно, я также узнал и последние новости и сплетни при дворе короля. Особенно, что касалось той самой единой церкви. Как я и предполагал, пока мы были на празднике короля, прибывший в столицу королевства отряд из центра веры достаточно быстро обнаружил в действиях архиерея Варфоломея крамолу, порочащую единую церковь. И как результат от него быстро избавились, отправив под конвоем в центр веры на суд нового вселенского патриарха. Вот так вот. Сюрприз за сюрпризом. Ну а что он хотел? Не надо так шутить. Он что же думал, что все будет как и раньше? Но есть древнее правило. Новая метла по-новому метет. Думаю, что в ближайшее время его посадят на строгую диету, после чего этот разумный сильно пожалеет о том, что не соблюдал определенные правила, которые было необходимо блюсти превыше всего. Но не это было главной темой для сплетен при дворе короля. Оказывается, что и мое появление на празднике короля Матвея вызвало настолько серьезное ажиотаж, особенно учитывая то, что именно я подарил королю, что все придворные даже забыли о том, ради чего собрались, и теперь постоянно судачили только об этом, о том, что по сути теперь практически им всем нужно искать подходы ко мне и богатствам семьи де Арн. Также задумывались и оставшиеся на свободе герцоги. Кстати, старый герцог де Юрк сейчас был очень плох, и судя по всему, в скором времени его место освободится. Это уже почувствовали многочисленные молодые дворяне, которые словно акулы начали кружиться вокруг представителей этой семьи. Ну, для начала отметим тот факт, что там есть аж целых две потенциальные жертвы. В первую очередь стоит отметить наличие в этой семье дочери старого герцога де Юрк, которая имеет неплохое приданное, и уже только поэтому можно понять их интерес, и даже подумать над тем, что подобное решение было бы вполне себе достойным, если не знать ее характер. Хотя, в последнее время она вела себя уже более прилично, особенно если учитывать то, что я вынудил стать ее таковой. Второй жертвой, и даже более значимой по своему положению, сейчас будет сама молодая герцогиня Елизавета де Юрк, несмотря на ее беременность. Ведь можно сразу понять, что в этой ситуации она будет герцогиней-регентом вплоть до рождения и до достижения совершеннолетия ребенка старого герцога де Юрк. А это достаточно большой срок, как минимум лет 18-20. И за это время еще неизвестно, что может случиться. К тому же, учитывая мерзкий характер самого старого герцога, который старательно устранял всех родственников, можно понять и то, что претендовать на ее место никто не будет. На место опекуна, который может вырастить молодого дворянина именно так, как ему только этого захочется. Так что можно понять, что в данной ситуации есть определенные нюансы, от которых никуда не денешься. И этот факт приходилось учитывать. Тут же насторожился и сам старый герцог де Мирт, у которого с моим дедом была определенная договоренность, но которую они банально не успели как следует оформить. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать о том, что как честный дворянин я был бы просто обязан пойти ему навстречу и жениться на его дочери, на той самой леди Елене. Да и сама девушка была вроде бы достаточно спокойная и неплохо так воспитанная. Но что-то мне подсказывало, что с ней не все так легко и просто будет, как можно себе это представить. И уже только поэтому мне заранее стоит быть настороже. Ведь еще неизвестно то, как она сама воспримет этот потенциальный брак с дворянином, которого сама не так давно знала еще как простого травника из дикого леса. Когда мне приходилось общаться с ее братьями, несмотря на их достаточно ровное поведение, которое они старательно демонстрировали, я все же ощущал определенное напряжение в них. Тем более, что мои чувства после дикого леса и после всех этих снов, в которых появлялись те самые древние существа, якобы создавшие разумную жизнь на территории нашей галактики, не говоря уже про вселенную, сильнее обострились. Я стал куда более четко ощущать эмоции. Так вот, у них эмоции были весьма специфическими, словно они растеряны и чувствуют себя в моем присутствии очень неловко. Глупо звучит все это, конечно. Но таковы факты. Я их даже в чем-то понимаю. Дело в том, что они никак не могли привыкнуть к тому, что какой-то выскочка, по их мнению, вдруг стал представителем достаточно древнего рода. И даже может по прихоти главы их семейства породниться с ними. Я знаю, да и сам не раз уже видел то, как благородно относились к тем же самым дворянам, заслужившим свой титул верной службой. По крайней мере, до этого мятежа. Такие разумные были своеобразные изгоями высшего общества. Хотя и с правами дворянина. Они платили все соответствующие налоги. Возможно, даже имели собственный манор и возможности. Однако при всем этом, сами дворяне королевства их за ровню не принимали. понимали. Например, те же самые провинциальные дворяне, у которых могла быть родословная хотя бы на 5-6 поколений длиннее, чем у такого выскочки, уже даже в пару десятков поколений предков. Это был определенный показатель, который я прочувствовал даже на себе. Хотя, можно сказать, что я в данном случае был своеобразным исключением из происходящего. Все только по той причине, что для большинства этих разумных я был чем-то вообще непонятным. Однако это не меняло всю сложившуюся ситуацию. Так как я сам помню то, что происходило, когда только пошли слухи про потенциальное замужество леди Елены. Тогда все придворные дамы открыто ей сочувствовали, хотя род де Арн очень древний. Но тут дело было не в самой семье, а именно во мне. В результате всего этого можно было понять одну большую сложность. Эти разумные относились ко мне со своеобразной настороженностью. Все. И сейчас они даже не думали о том, что своими пересудами за моей спиной оскорбляют меня. Все только по той причине, что в первую очередь думали о своих интересах. И среди них не было ничего, что касалось бы именно меня. Глупо звучит, конечно же. Однако были нюансы, которые приходилось учитывать заранее. И часть этих нюансов касалась того, что многие из этих хитрецов явно захотят любой ценой попробовать мне навредить. И только ради того, чтобы получить то, что они считают собственностью. Своей, а никак не моей. Еще бы. Такие ценности и богатства, да еще и в руках какого-то выскочки. Да это же фактически потенциальная угроза их интересам. А значит, они будут пытаться сделать все, что только возможно, лишь бы нанести мне вред. И сейчас даже не важно, какой именно. Физический или моральный. Ведь они сейчас видят перед собой сияющие груды золота. Буквально в зоне досягаемости их загребущих рук. Именно поэтому я и не хотел связывать свою жизнь с кем-либо из родственниц. Так как заранее понимал, что для всех этих разумных я всего лишь чужак. Тот самый выскочка. Однако сам факт того, что слишком многие заинтересовались мной, уже говорил о многом. Все эти разумные, имеющие огромную по своей длине родословную, при этом явно рассчитывающие на то, что я по молодости своей как-то глупо подставлюсь, уже начали открыто обсуждать то, каких именно дамочек они постараются подсунуть мне. Так что из всех этих слухов я быстро понял то, на что именно сейчас рассчитывает сама королева Анастасия. На то же самое. На то, что я фактически сам подставлю себя. И быстро женюсь. А она возьмет мою супругу, молодую и глупую, к себе во фрейлины. Так что та, даже если и узнает о том, что ее позиционируют как своеобразную мою любовницу, то даже если я буду женат на дочери герцога, ни одна из этих самых потенциальных жен не вздумает открывать свой рот и как-то возмущаться, так как будет сама прекрасно понимать тот факт, что такая любовница дает просто невероятные возможности, не только своим присутствием, но и покровительством, что для любой придворной дамы или дворянки очень важно. Судя по всему, некоторые эти дамочки были бы даже не против, если бы я, став их супругом, занимался бы подобными вещами с королевой прямо в их присутствии. Что это? Своеобразный образ самоутверждение, чего они таким образом пытались добиваться. Я таких вещей не понимаю. Да и не пойму, наверное, никогда. Не то у меня воспитание. Хотя, на данный момент для меня было важно то, что я спокойно пробыл во дворце короля практически до утра, обсудил с ними все то, что мне было нужно, получил немного своего удовольствия, а также и убедился в том, что новый казначей не будет воровать. И в первую очередь обратил его внимание на его собственных же подчиненных. А что? Ведь тайная служба короля достаточно неплохо прорядила ряды этих воров, которые свили свое гнездо в казначействе этого государства. Как результат, в скором времени мы поймем то, чего именно всеми этими усилиями я добился. Сейчас же я покинул королевский дворец, отправившись по своим делам в собственную резиденцию, так как это все стоило отдельного упоминания. Ведь можно было сразу понять то, что мне нужно было переговорить со всеми своими агентами, а их было достаточно много, и часть из них являлась служащими именно королевского дворца. Исходя из этого, можно было понять и тот факт, что в данной ситуации для меня важнее. Как я уже говорил, банально прожигать свою жизнь в столице, несмотря на все эти возможности, я не собирался. У меня и других дел хватало. «А это неплохо. Надо начать эту разработку», — тихо выдохнул я, когда на тот самый наручный браслет-коммуникатор, который некоторые разумные еще именуют тактическим эскином, кадавр переслал мне информацию, которая открыто касалась его изысканий на территории тех самых предгорий за диким лесом, где он обнаружил признаки присутствия месторождений самых различных руд. Как оказалось, там были не только какие-нибудь металлы и составляющие для создания сплавов, но также и кристаллические образования, вроде кимберлитовой трубки. Сначала я не понял того, на что именно он мне намекает. Но потом, когда он все-таки проговорился и все пояснил более подробно, я понял, что это залежи драгоценных камней. Тех же самых алмазов, рубинов и изумрудов, что тоже имело огромное по своей величине значение. Про металлы я уже молчу. Там были найдены и золото, и медь, и серебро. Конечно, не такое чистое и не так много, но все же. По сути, теперь я мог спокойно получать эти ресурсы, просто выдавая их за находки местных жителей в моем графстве, которые являются моими крепостными. И таким образом зарабатывают, шастая по соседним с приисками территориями, подбирая все, что только возможно. А что? То, что было подобрано на земле и банально переплавлено в тигле кузницы, которая расположена в моем замке, уже является моей собственностью. А учитывая тот факт, что налоги в казну я платить не обязан целых 15 лет, и вроде бы все, что было необходимо, уже передал в аренду государству, претензий ко мне не будет. Сейчас главное обзавестись послушными и вполне себе исполнительными ювелирами, которые быстро будут обрабатывать драгоценные камни, что позволит мне их использовать в качестве своеобразной казны. А что вы думаете? Это же дорогого стоит. Ведь те же самые драгоценные камни стоят куда дороже золота, только много их продавать нельзя, иначе можно цену просто на них сбить. сбить. А это было нежелательно. Именно благодаря этому я и получу возможность использовать ресурсы, которых нет у других жителей нашего королевства. Возможно, кто-нибудь тут же напомнит мне еще и о том, что также могут поступать, например, и представители королевской фамилии. Пускай. Только вот проблема в том, что у них будет куда больше различных направлений, куда надо бы тратить средства. И эти направления касаются проблем целого государства. Но никак не отдельно взятых дворян, как у меня. Мне же нужно развивать в первую очередь свои территории. К тому же я понимал, что сейчас я стану весьма интересным различным разумным, которые начнут проявлять недвусмысленные интересы, и на моих землях могут появиться какие-нибудь подозрительные разбойники, которые будут больше напоминать различных наемников. Всего лишь из-за того, что многие из таких разумных наверняка будут иметь отношение к страже каких-либо дворян. Пока эту территорию под свой контроль не взяли представители королевской власти, они будут надеяться хотя бы как-то награбить здесь золото и алмазов. Хотя они не знают того, где все это находится. Но, как говорится, дураков никогда не останавливали такие мелочи. То есть можно сразу сказать, что эти разумные явно попытаются хоть что-то отхватить. В данном случае я имею в виду именно представителей дворянства. Ведь можно понять и тот факт, что в данном случае все это на самом деле может оказаться весьма неприятным сюрпризом для меня. Именно появление их отрядов. Это не простые разбойники, а профессиональные воины, которые придут именно для того, чтобы успеть выиграть хоть что-то. Однако, если я поймаю их на горячем и сумею вынудить рассказать правду, то тогда возможны и новые сюрпризы. Но уже с моей стороны. Например, для тех самых дворян, которые рискнули подобным образом пошалить. Ведь после того, как я фактически подарил эти рудники королю и королеве, это уже королевское имущество. По сути, они арендуют у меня эти рудники. И все то, что там добыто, принадлежит именно им. Так что ту можно сразу дать определенное распоряжение. Мне не хватало еще, чтобы в этом столкновении интересов пострадал и я сам. Нет уж, если они сунут на мои земли свой нос, то пусть хлебнут по полной программе этого дерьма, которое хотят устроить мне. По крайней мере, я заранее понимаю, что в данной ситуации для этих разумных будет очень большой риск. Настолько большой, что они, возможно, даже и не предполагают. А вот я этим воспользуюсь. Хотя, стоит сразу отметить еще и тот факт, что в гости ко мне начали набиваться различные дворяне, что было уже само по себе весьма подозрительным. Действительно, они не только пытались сейчас каким-то образом меня приглашать к себе, а больше напрашивались ко мне в гости, хотя были и такие, что приглашали меня к себе. Причем многие додумались даже до того, что фактически открыто намекали мне на возможность знакомства с их младшими родственницами. Как бы это смешно ни звучало. Всего лишь только по той причине, что я сам прекрасно понимал главный нюанс. Все эти фокусы до добра не доведут. Зачем мне знакомиться с их младшими родственницами? Ведь если я приду на этот прием именно под эгидой таких вот нюансов, то у меня будут определенные сложности. Я же предпочитаю их избегать, по возможности. Поэтому все письма, которые были как минимум от различных баронов, я приказал банально сжечь. Но не обязан был отвечать ей на сообщения со стороны тех, кто стоит ниже меня по определенному уровню. По крайней мере, по уровню, положению и титулам. Графом отписывался о том, что мне просто некогда, к сожалению, так как дел слишком много. Особенно в связи с различными потенциальными сложностями в королевстве. Да и новые земли моего графства требуют сейчас самого пристального внимание. Это была довольно твердая отговорка, ведь все эти разумные прекрасно понимали, что подобные вопросы легко и быстро решить не получится. Хотя бы по той простой причине, что там были место рождения ценных ресурсов. Я понимаю, что многие из них сейчас надеялись завязать со мной знакомство непросто. Всех этих разумных интересовали и другие вещи. И в первую очередь, их переживала возможность получить хоть какую-то выгоду от общения со мной. Только вот я таких подарков делать кому попало не собирался. Но их эти нюансы не беспокоили, так как я понимал то, что все эти внезапно заинтересовавшиеся мной дворяне банально собирались пойти на что угодно. Например же провинциальные бароны, предлагая мне познакомиться с их младшими родственницами, всего лишь намеревались таким образом сыграть во всем известную игру. Подложи своих родственниц под более успешного разумного. И я не зря говорю о том, что подложи. Ведь в этой эстафете будут участвовать не только дочери или сестры. В этой эстафете будут участвовать и даже жены, матери, неважно кто. Важно только то, какой именно результат они получат. Сумеют ли меня заинтересовать, чтобы хотя бы стать любовницами? В этих письмах были даже предложения мне взять в качестве пажей каких-нибудь молодых отпрысков их семейств. Ну, помните, я уже рассказывал про такие истории. Берут симпатичного мальчика и выращивают из него нечто женоподобное, и используют как наложницу. Всего лишь по той причине, что он-то не забеременеет. И кто из него потом вырастет? В том-то и дело. Точно такое же чудовище, которое будет пытаться отомстить всем остальным таким же образом. Уже только поэтому можно было понять, что в данной ситуации мне такое положение дел было ни к чему. К сожалению, мне пришлось обзавестись еще одним управляющим, чтобы тот занимался моими делами в столице королевства. Слишком много здесь у меня было различных интересов для меня. И уже только поэтому можно было понять, что сам я не услежу за такими вещами. Мне нужен кто-то, кто будет делать все это за меня. Для этого был нужен вполне себе адекватный и знающий разумный. Такой, кто часто сталкивался с подобными интересами со стороны собственных хозяев. Я имею в виду привычку использовать различных агентов и подкупленных слуг. Для этого я, недолго думая, нашел того самого управляющего делами старого графа Дешарк, который уже отправился в иной мир. Этот разумный, которому было всего лет 50, и звали его Аркадий, как и следовало ожидать, был довольно опытным в таких делах. По сути, у него было много опыта не только в контроле и развитии агентурной сети, не говоря уже о знаниях специфических вроде допросов и пыток. Все это было связано именно с тем, что касалось как раз именно работы с агентами и различными способами по добыванию информации. Ведь мне нужно было заманивать этих разумных в свои сети. Я имею в виду именно тех, кто сам будет интересоваться моими делами. Но не так-то легко будет взять и какого-то разумного вынудить прислушиваться к моим желаниям и интересам. К тому же, по сути говоря, такие моменты могут буквально испортить все. Если, например, сделать какую-либо глупость и банально поверить кому-то на слово. По крайней мере, я не собирался поступать. И поэтому этого человека я достаточно быстро обработал при помощи сока корня мандрагоры, после чего он занялся моими делами в столице. Ведь, по сути, работы для него здесь было достаточно много. Особенно это дело касалось именно того фактора, что мне нужно было как-то систематизировать работу своих агентов. Слишком уж их много стало у меня объявляться. Но, к сожалению, тут и поделать ничего не было возможным. Всего лишь по той простой причине, что было много направлений жизни королевства, которые мне надо было контролировать. Для собственной безопасности. К сожалению, сейчас уже ничего не поделаешь. Такова жизнь в нашем мире. Контроль над такими делами должен быть самым жестким. К тому же я не забывал еще и о том, что этот разумный ранее контролировал агентурную сеть старого графа де Шарк. Многих агентов он знал не понаслышке, и поэтому вполне спокойно мог этого воспользоваться этими фактами. Для того, чтобы усилить мои позиции. Я понимаю, что у меня есть информация про этих умников, но одно дело, если бы я сам начал их искать и как-то давить на этих разумных, вынуждая мне служить, и совершенно другое, когда с ними на связь выйдет тот, кого они уже прекрасно знают. Именно таким образом у него есть возможность взять ситуацию под контроль и вынудить их играть по моим правилам. И буквально в первый же день я понял, что не прогадал. Аркадий тут же дал мне полный расклад по этим агентам, а также по тому, сколько будет стоить найм того или иного разумного, чтобы те служили моим интересам. Я не стал церемониться, а сказал ему о том, что деньги на это у меня уж точно найдутся. Была бы только для меня польза от них. К тому же, как мне стало известно от него же, теперь я мог поставлять в столицу королевства золото и серебро, которое нигде не учтено вполне себе спокойно, так как выяснилось, что в небольших партиях такие ресурсы наверняка будут пользоваться определенным спросом. Когда я об этом сказал управляющему, то он тут же констатировал тот факт, что его бывший хозяин поступал точно так же. Он воровал серебряную руду с рудника, который якобы принадлежал королю, в небольших количествах. Однако ее было достаточно, чтобы у этого умника было достаточно много денег, которые он тратил именно на воплощение кое-каких собственных дел в жизнь. Как я уже говорил, и даже не раз, иногда нужно иметь деньги, про которые никто не знает. Вот и тут было точно так же. У них уже был налажен контакт в ночной гильдии, куда они и поставляли эту самую руду. Судя по всему, и золото можно будет легко поставлять, и алмазы. Особенно если речь будет идти о чистом металле. Было бы только кому, и были бы у них для этого необходимые средства. Все будет зависеть именно от того, какие цены мы на это все будем задирать. Платить нам в ответ они будут полновесным золотом. Причем они готовы покупать даже самородки. Так мне будет даже лучше. Больше шансов, что никто не обнаружит источник поставок таких ценных металлов. Поговаривают, что раньше, когда еще наши предки еще жили на земле, был способ это сделать. Например, проверив это золото на состав каких-то примесей. Якобы в каждом месторождении золото имеет свой неповторимый набор этих самых примесей. В нашем мире с этим все было куда проще. Либо золото есть, либо его нет. Количество золота в монете должно быть достаточным, чтобы она была ценной. Но не настолько, чтобы монета была слишком мягкой. Так как так подобное платежное средство быстро износится и потеряет в весе. Только из-за трения монет друг об друга. Так что приходилось делать их немного тверже. Кажется, туда добавляли даже обычный металл. Или медь. Я не помню. Только помню то, что монеты никогда не делались из чистого золота. Золото там от силы было где-то процентов 90 или даже 80. Были, конечно, у нас и фальшивомонетчики, которые пытались сделать монеты с меньшим содержанием золота, но таких быстрее вычисляли. Это было просто определить даже по самой монете. Если ты монету зубами сгибаешь, и она сгибается, то это более чистое золото. Если же монета не гнется, то это, скорее всего, просто фальшивка. Самый простой способ, про который знали даже обычные крестьяне. Хотя с золотом они редко сталкивались. Но точно так же все имело отношение и к обычным серебряным и даже медным монетам. Ну, медь редко кому было нужно подделывать. Там процесс дороже выйдет, так что медь никто не проверял. А вот золото и серебро могли подделывать. Так что этот факт всегда приходилось учитывать. Но мне было важно не это. Мне все равно, что именно будут делать из этого материала те же самые представители ночной гильдии. Будут ли они делать из них определенное количество обычных монет или куда больше подделок, это уже все имеет значение для самих этих разумных. А мне же важно получать за свои грузы полновесное золото, что было вполне объяснимо. Конечно, я был уверен в том, что даже там могли быть и те, кто мог бы попытаться меня перехитрить каким-либо образом. Например, предоставив мне вместо партии золотых монет обычную подделку. Такое тоже возможно. Только после такой шалости та же ночная гильдия больше не получит от меня ничего. И они это должны прекрасно понимать. К тому же этот вопрос куда проще решить, чем вы думаете. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне о том, что если будет идти счет на десятки тысяч золотых монет, то у меня могут возникнуть определенные сложности. Особенно учитывая тот факт, что в данном случае будет необходимо перепроверить все монеты. Все только из-за того, что золотая и серебряная монета, про медь я вообще молчу, настоящего формата, весит определенное количество граммов. Если вам нужно получить, например, 10 тысяч золотых, то их не обязательно все пересчитывать на месте. Их достаточно просто пересыпать из мешка в мешок, чтобы убедиться в том, что это именно монеты, а потом взвесить. Зная то количество монет, которое там должно быть, вы можете легко вычислить, что там не так. Если там будет хоть несколько золотых монет, которые являются фальшивками, то вес этих денег будет отличаться от того, что должно быть. И это уже полноценная причина для отмены сделки. Хотя, судя по тому, что рассказал мне этот управляющий старого интригана, который теперь работал именно на меня, ночная гильдия никогда на такую глупость не пойдет. Они не самоубийцы и никогда не позволят себе так шутить со своими поставщиками, так как за подобные шутки у них предназначена только одна кара, довольно мучительная и в чем-то даже жестокая смерть. К тому же, если у кого-то даже и возникнет вопрос по поводу того, откуда берется это золото, то я запросто смогу ответить, что оно берется из предгорий, расположенных за диким лесом. Кто хочет, пусть отправится туда и проверит. Там было найдено достаточно большое месторождение. И не одно. Так что уже только поэтому можно было понять, что в этой ситуации у всех тех любопытных, кто захочет задавать такие вопросы, просто не будет выбора. Они могут сами отправиться туда. Только вот дойдут ли? Путь им в этом случае предстоит далекий и смертельно опасный. Мне-то их будут доставлять дроны, подчиненные кадавру. Но этих любопытных подобное не касается. Как я это делаю и каким образом, это тоже не важно. Важно то, какой будет результат от всех этих моих поползновений. Для меня важно только то, что я сумею получить, исходя из всего этого. Так что этот вопрос тоже не был особо сложным. Самая большая сложность в данном случае заключалась именно в том, что мне было необходимо для начала постараться доставить эти грузы, а покупатели на них уже есть. Естественно, что тут же нашлись варианты и для контрабанды той самой паучьей ткани. Тем более, что ночная гильдия, которая как раз и была заинтересована в том самом маршруте, который я и уничтожил, прислала к этому управляющему своего человечка для уточнения некоторых нюансов. Нет, мне они никаких претензий не предъявляли, хотя их груз и был у меня, и они могли бы его выкупить, но цены-то я все равно поставлю, так сказать, рыночные. В этой ситуации они просто будут вынуждены пойти на мои условия, а для них это просто недопустимый вариант развития событий. Так что в данном случае все претензии должны быть не ко мне, и они это сами прекрасно понимали. Ведь тот, попавшийся в мои руки дворянин, по сути был сам виноват в том, что не договорился со мной о поставках через мои земли. Обычно контрабандисты более осторожны в таких вещах. Этот же разумный сам попался на этой глупости, так что ко мне никаких претензий вообще быть не может. Так что разговор был вообще не об этом. В данном случае они были не против со мной сотрудничать. Более того, они предложили сделать что-нибудь такое же, но только уже с моим территорией. Некоторые товары, которые им будет проще приобретать напрямую у меня, вроде той самой ткани из паучьей нити или ту же самую паучью ткань. Они были согласны даже рыбу у моих рыбаков и егерей из дикого леса покупать. Кстати, у меня уже появились и собственные рыбаки, которые старательно рыбачили на территории дикого леса, при помощи того самого способа, который разработал я. Таким образом, у меня появился весьма интересный товар, который был важен, и я в данной ситуации не собирался отступать от своих собственных принципов. Ну а что еще можно в данном случае сделать? У меня есть свои интересы, которые нужно поддерживать. При этом мне было необходимо сделать так, чтобы такие товары продавались отнюдь не на территории нашего королевства. Это было одно из самых важных правил. Всего лишь по той простой причине, что подобный товар стоил очень дорого, и покупателя на него найти не так уж и легко. Конкуренты моему товару на территории королевства Китиш мне были просто не нужны. Так что вопрос этот я даже не обсуждал, а просто поставил как своеобразный ультиматум перед представителями ночной гильдии. К тому же, как я уже говорил, с учетом покровительства для этих разумных со стороны руководства городской стражи столицы, можно было понять, что проблем на территории данного города у них просто не будет. Я же в данном случае старался систематизировать все то, что происходило поблизости от зоны моих интересов. Все агенты должны быть обработаны соответствующим образом, и среди них не должно быть ни одного, кто может хоть как-то попытаться предать мои интересы. Если уж они взялись на меня работать, то в этом случае они должны подчиняться мне беспрекословно и без каких-либо возражений. А это было возможно только в том случае, если они даже и думать не будут о том, кому выгоднее можно перепродать информацию. Ко всему прочему, мне не стоит забывать и о том, что я все равно им собирался платить за их службу как положено, так как понимал, что в этом случае эти разумные даже задаваться вопросом не будут о том, а стоит ли им вообще действовать мне во благо. Они просто будут делать свое дело, что тоже имеет свое значение. Именно поэтому я сейчас и решил использовать в своих интересах бывшего управляющего делами графа де Шарк. Этот разумный прекрасно знал о том, что ему нужно делать, и даже сомневаться не будет. Начнем с того, что у него теперь был прямой приказ с моей стороны. Также сюда можно было бы добавить еще и тот факт, что он сам по себе был беспринципным ублюдком, и уже только поэтому можно было понять, что по сути в данной ситуации просто нет смысла задумываться над тем, насколько эффективен он будет. Если будет нужно ради достижения цели, Аркадий сделает все. И ему даже не будет важно то, что ради этого ему лично или через исполнителей придется отнять чью-нибудь жизнь. И я тут совершенно не сомневаюсь. Ведь я понимаю один очень важный нюанс. Для него теперь превыше всего именно мои интересы. Так что у меня теперь есть шанс получить эффективного исполнителя. Точно такого же, какими исполнителями будут и все эти разумные, которые ранее служили графу де Шарк. Только из-за шантажа или какого-либо подкупа. Все они мне будут верны. Ну и соответственно будут получать те же деньги за свое предательство. Ведь даже если их и поймают на этом, то в данном данном случае никто не сможет сказать о том, что здесь происходило что-то очень странное. Именно из-за того, что у этих разумных будут деньги. Те самые деньги, которые они получат от меня как взятку или подкуп. А о том, что эти разумные могли предать своих хозяев именно из-за воздействия на них сока корня мандрагоры, никто даже не подумает. Надо сказать, что решая все эти проблемы, мне пришлось также встретиться и с тем самым герцогом де Юрк, так как ему были нужны дополнительные инструкции. К тому же, сразу после праздника у короля Матвея, он отправился обратно к своей супруге, которая была на данный момент беременна. Для него это сейчас было куда важнее, чем присутствовать на празднествах, которые устроили в столице вслед за королем его дворяне и придворные. Тем более, что он действительно уже передвигался только в карете. Верхом на коне он уже не мог передвигаться. Я видел, что радиация его подтачивает, и именно поэтому приказал ему больше в столице не появляться, так как те придворные, кто видел короля Ивана V перед смертью, могут примерно связать два этих фактора воедино. А мне не хотелось бы, чтобы тот самый кинжал, который именуется проклятым, был обнаружен. И заинтересованные разумные постепенно начали выяснять, кто же сделал такой недвусмысленный подарок королю. Для меня было важно сохранить этот факт в тайне, чем я и занимался. К тому же, увидев тот самый браслет, который Ивану V перед всеми этими событиями подарили аграфы, я был удивлен. Так как переслав в виде видеосообщений его изображение тому самому аграфу, который сидел сейчас в моем замке, я выяснил, что это был контрольный браслет, который следит за здоровьем своего реципиента-носителя. Такие браслеты часто навешивали каким-нибудь важным пациентам в дорогих клиниках, чтобы контролировать их здоровье. И как оказалось, в последние дни Ивана V этот браслет светился багрово-красным цветом, находясь на запястье умирающего короля, что открыто свидетельствовало о том, что пациент находится в тяжелом состоянии, и о том, что у него возникли определенные осложнения. Только вот эти разумные думали, что это всего лишь какое-то украшение, а светящиеся индикаторы для них были чем-то вроде драгоценных камней. Все это было глупостью с их стороны. Я имею в виду аграфов. Зачем было дарить такой высокотехнологический предмет, не объяснив того, что он делает. Это мне просто непонятно. Но я новому королю настоятельно посоветовал этот браслет в руки не брать, потому что он был облучен радиацией. Но этого я не говорил, а посоветовал, чтобы его похоронили вместе с Иваном V, потому что мне сейчас категорически не хотелось, чтобы он, я имею в виду именно Матвея, сейчас просто скончался от этой глупости. Я старательно отслеживал все происходящее в столице. Тем более, что сейчас у меня появилось достаточно много неплохих агентов, и теперь я мог спокойно отправиться на встречу с тем самым герцогом де Мирт, который явно захочет задать мне некоторые вопросы. Я не спорю, я благодарен этому разумному за его помощь. При этом не стоит даже задумываться о том, что он, по сути, действительно сделал все, что только возможно, чтобы помочь и мне, и королеве Анастасии. Да и королевской семье он помогал именно по моему настоянию, так как первое время он сильно сомневался в надобности таких действий. Но потом, когда я сделал ему некоторые намеки на последствия от гражданской войны, этот высокородный дворянин тоже задумался, что и имело определенное значение. Так что сейчас я имел полное право отблагодарить его. Именно для этого я и приготовил пару ценных подарков из той самой контрабанды, которую перехватил. А они не столько по деньгам ценны, сколько символически. Например, пара бочонков того самого элитного вина, которое стоит бешеных денег. Если я ему дам что-нибудь в виде драгоценностей или золота, то это обидит этого высокородного, ведь он может подумать, что я таким образом пытаюсь подкупить его честь. Однако, если я преподнесу ему такой подарок, который мы можем с ним вместе распить, то в данном случае у нас будут все возможности получить определенную выгоду при общении. И не более того. Остальное в данном случае уже не столь важно. К тому же я мог делать такие подарки вполне спокойно. Всего лишь по той простой причине, что даже сама королева Анастасия заявила о том, что ее такие мелочи не интересуют. В частности, тут имеется в виду именно факт наличия моих трофеев, которые я захватил в момент противостояния с контрабандистами. Конечно, кто-нибудь может напомнить мне и о том, что в данной ситуации, по сути, я не имел права вторгаться на территорию соседнего государства, что я на самом деле и сделал. Но для этого нужны были точные доказательства того, что это был именно я. Но, как я уже говорил, все доказательства сгорели, а виновный уже был взят с поличным. Так что ко мне никаких претензий быть просто не могло. Тем более, что мои люди не пытались шастать по землям соседнего государства, доходя аж до замка местного дворянина. А люди этого дворянина-контрабандиста так и сделали. На чем и попались. Именно поэтому этот вопрос даже не обсуждался. Так что я направил выбранные мной подарки этому герцогу, разделавшись со своими делами. Тем более, что там должен был быть целый прием. Так что хорошее вино ему пригодится. К тому же он туда и меня пригласил. Поэтому я заранее предполагал, что там найдется много разумных, которые тут же начнут набиваться ко мне в друзья. И даже более того, сотрудники тайной службы короля обнаружили тот факт, что в столицу королевства все же приехали те самые родственники из двух неудачников, которые пытались влезть ко мне в родню. И как факт, я сам прекрасно понимал, что эти разумные сейчас должны будут искать встречи с кем-нибудь, кто мог бы им хоть в чем-то помочь. Например, в том, что они хотя бы как-то могли усилить собственные позиции. А значит, мне следует ожидать того, что эти все-таки попытаются со мной встретиться. А что? Это не мудрено, ведь по сути, у них есть какие-то там доказательства нашей общей родословной. Той самой родословной, которая может привести их к богатству. По крайней мере, они так и думают. А вот я в этом был не уверен. И это меня еще больше разодоривало. Посмотрим, на что они пойдут ради того, чтобы попытаться что-то получить. Это же надо было придумать такое. По сути, их сюзерены были мятежниками и выступили против воли короля. То есть, в сложившемся положении, этим разумным сидеть бы сейчас как можно тише и не высовываться. Однако они, видимо, так не считают. И уже только об этом можно было понять, что они точно себя проявят, высунувшись за пределы своих земель. Но я их не звал. А те, кто приходит ко мне незваными гостями, должны понимать, что в данном случае их самих не ждет ничего хорошего. И если уж они рискнули пойти на подобное, то пусть готовятся к неприятностям. Но уже с моей стороны. Больше я добрым не буду. Ведь я тоже могу посчитать, что у нас одна родословная. А если дело обстоит именно так, то это значит, что и я имею право на их земли. А что? Чем я хуже них? Конечно, кто-нибудь тут же напомнит мне о том, что эти разумные вассалы мятежных герцогов. Ну так я тоже тогда кое-что напомню. Например, тот самый факт, про который многие забывают. И для начала это будет именно то, что сейчас все эти земли перешли под контроль королевской казны. По крайней мере, до тех пор, пока не найдутся те, кто займет места этих самых высокородных. И все только из-за того, что их семьи полностью обесчещены этим предательством. Так что с ними этот вопрос еще будет долго решаться. К тому же, не забывайте об одной важной детали, которая имеет огромное значение именно в данной ситуации. И это в первую очередь сам фактор того, что мне эти земли не нужны. Так что если тот самый герцог захочет оставить их в своем подчинении, то ему придется выплатить мне определенный выкуп за эти территории, включая сюда и крестьян, и деревни. Я буду даже иметь право забрать оттуда ремесленников, если они крепостные. Это даже хорошо. Так что им явно не стоило забывать о том, что в эту игру можно играть вдвоем. Если же кто-то думает, что только эти разумные могут так хитрить, то он сильно ошибается. Такие хитрости могут сыграть также и против самих этих индивидуумов. И отнюдь не один раз. Ведь по сути в этом положении я могу просто лишить их буквально всего, получив в отместку огромные деньги. Конечно, кто-нибудь тут же скажет мне еще и о том, что это же провинциальные дворяне. Какие там могут быть огромные деньги? Да, можно и так сказать, но есть и тут определенные нюансы. И в первую очередь, я бы хотел обратить внимание на тот факт, что эти земли будут в первую очередь оцениваться по принадлежности к дворянским титулам, баронство или графство, а при таком раскладе уже есть примерная стоимость таких земельных наделов, и она может только увеличиваться, но никак не уменьшаться. Например, среднее баронство стоит около 75 тысяч золотых, и это все без учета деревень или каких-либо поселений, без учета пастбищ или расположения распаханных полей. Все зависит от того, кто возьмется за покупку или продажу этой территории. Если за это дело возьмется знающий индивидуум, то он всегда может обратить внимание при оформлении этой самой купчей как раз таки на нужные нюансы. Например, если мы продаем такой земельный надел, то он обратит внимание на очень красивые рощи и виды из замка, на древность самого этого строения, которое расположено весьма продуманным образом, на количество распаханной земли и на урожаи, на пастбище, где можно выпасать огромные стада домашней скотины. Даже если этой скотины там и нет вообще, это уже не суть важно. Важно то, что эти пункты будут указаны. То есть можно понять, что в данной ситуации стоимость такого куска земли начнет повышаться. И то же самое можно сделать и в обратном порядке, если ты покупатель. Например, обратить внимание на то, что дороги, по сути, из себя представляют обычную колею от колес телеги, и в случае любого дождя превращаются в болото. На то, что деревни неухоженные, жители нищие, скотины как таковой у них нет. А значит, и налоги с них будут собираться очень маленькие. Земля распахана как попало, урожаи низкие. Во многих местах, где не надо, растут какие-то рощи диких и неухоженных деревьев. И таких фактов можно найти просто огромное множество, включая сюда даже возможное появление разбойников. Как видите, ситуацию можно развернуть двояко. Конечно, тут же найдется кто-нибудь, кто спросит, а то, зачем же нужно все это делать, если цена все равно не сможет понижаться ниже той самой минимальной, назначенной казначейством за такой кусок земли. Ну да, в некотором роде так оно и есть. Однако давайте будем честными. Если цена минимальная 75 тысяч золотых, то хороший продавец за счет всех этих пунктов может поднять ее запросто и до 100, и до 120 тысяч золотых за простое баронство. Если же покупатель хитрый, то он может сделать так, чтобы цена выше этих самых 75 тысяч и не поднялась. Все будет зависеть от того, как он сумеет продемонстрировать все эти нюансы продавцу. Все это, как вы понимаете, имеет определенный смысл. Главное действовать правильно. И у меня есть такие люди, которые сумеют сделать подобным образом ситуацию так, чтобы тот же герцог, чьим вассалам принадлежат эти земли, будет вынужден за баронство, которое вообще-то глухое и провинциальное, заплатил бы как за целое графство. 120-150 тысяч золотых как минимум. А что? Сам виноват. Надо было следить за своими дворянами и осаживать их вовремя. А если уж они вылезли на белый свет, то по сути сами во всем виноваты. Мне даже представить себе было больно то, что придется прочувствовать наследникам этих самых герцогских семейств, если те вдруг получат возможность занять земли и одеть на себя тиару герцогской семьи, когда они поймут, во что вляпались с ужасным треском. Дело в том, что им не надо забывать о главном. Сторонники короля старательно прошлись по тем территориям, когда выковыривали многих дворян из их замков. И делали они это даже со значительными усилиями. Так что некоторые замки были сожжены, некоторые разграблены, и, конечно же, в первую очередь досталось тем самым простолюдинам. И тут уже ничего не поделаешь. Так что только поэтому можно понять то, насколько тяжелая ситуация сложилась на тех территориях. А это значит, что местные местному герцогу необходимо будет наводить там порядок. Как факт можно понять одну очень важную деталь, которая открыто касается именно затрат этих дворян из их казны. Вот что они будут делать. Ведь по сути их сюзерен потратил свою казну на попытки мятежа. То есть можно понять и то, что казна там просто нет. А тут еще и я со своими требованиями. Нет, деньги-то они найдут, я уверен в этом. Это делается достаточно легко и просто. Эти деньги они возьмут взаймы у королевской казны. По сути, это именно королевская казна компенсирует мне потерю этих родовых земель. А эти высокородные потом еще лет 20 будут эти долги гасить. Если... Исходя из всего этого, можно понять, что после такого разгрома эти высокородные имеют большие возможности превратиться в обычных провинциалов, которые еще лет 100 не будут вылезать из своих родовых земель, опасаясь излишних финансовых затрат. И уж точно ни о каких заговорах с их стороны тут и речи не будет. В принципе, разве что если их подтолкнут со стороны. Например, тот самый король Дмитрий, чей посол уж очень сильно был недоволен тем фактом, что одного из дворянных королевства банально поймали на серьезном преступлении. А тут далеко ходить не надо. Можно запросто провести нужные параллели и найти в его действиях не только попытку самому обогатиться, но и политический подтекст приписать. Например, сам тот факт, что он взял в свой отряд пограничную стражу короля Дмитрия, уже говорит о том, что король хоть косвенно, но все же участвовал в этом вторжении. Добавьте сюда и тот факт, что то самое время, которое он выбрал для этого нападения, по сути было подобрано просто идеально. Именно по той причине, что в королевстве Китиш, где мы находимся, как раз шло подавление мятежа. То есть кто-то целым боевым отрядом проник на территорию королевства и еще даже неизвестно с какими целями. Может быть, они действительно намеревались попытаться захватить замок того же барона де Риук и его же использовать как отправную точку для удара. Ведь поблизости находилась пограничная крепость, бывшая на этой земле основным укрепленным местом. Наши-то пограничники в той самой крепости, что там стояло, не ожидают удара со спины. Так что можно понять, что результат будет закономерным. Они сразу же проиграют, и противник фактически без особых потерь возьмет эту крепость, а также и достаточно большой участок земель королевства. Не знаю, что тому самому послу королевства Хирган там объясняла сама королева Анастасия, но от нее этот разумный вырвался буквально мокрый до невозможности. Видимо, по той простой причине, что банально не знал, куда ему бежать. Его в тот момент просто трясло. А уж когда ему передали этих пленников, то его эмоции обычными словами передать было просто невозможно. Сначала он был растерян, а потом, судя по сжимающимся кулакам, был готов буквально вцепиться в горло этому провинциальному дворянину. Но был один очень важный нюанс, который даже ему приходилось учитывать. Все это происходило в присутствии всех придворных короля Матвея, а также и послов соседних государств. И уже только поэтому ему можно было понять, что сделать что-либо этакое он в принципе не может. Так что ему пришлось взять на себя обязательства, которые заключались в том, что он будет обязан выкупить у меня этих пленников. А это говорит о многом. По крайней мере, хотя бы о том, что я снова получу деньги. И мне будет с чего выписывать премию тем же самым стражникам, которые охотились на этих умников. Про Игри я вообще молчу. Эти разумные всегда у меня были на высоте. К тому же они постоянно тренировались. Только в отличие от стражников, которые свою учебу проходили на каких-нибудь стенах замков, городов или в поле, егеря тренировались еще и в лесу. Я их сначала сам учил, а теперь те, кого я учил, учат других. И все они проходят обязательную обработку соком корня мандрагоры, поэтому среди них предателей быть в принципе не может. Они все верно служат мне и моим целям. К тому же они имели всегда хорошую зарплату. Я их никогда не обижал и всегда предоставлял достаточно средств. Но награду они тоже получат. Думаю, что хотя бы 1030 золотых мне за всю эту компанию заплатят. Прекрасно. А то бы мне пришлось их просто так отдать на королевские рудники. Зачем мне это надо? Так я хоть что-то получу с этих умников. Не больше, конечно. Особенно учитывая ситуацию с мятежом. Сейчас же я собирался на встречу с герцогом де Мирт, который сам заранее прислал мне именное приглашение. И как-то отказаться от этой встречи я не мог в принципе. Хотя заранее подозревал, что и там будут различные сюрпризы. Но у этого дворянина, как оказалось, среди придворных, а также и лакеев, также были агенты старого графа де Шарк, которые теперь служат мне. Так что моя безопасность для них сейчас будет превыше всего. Как они будут этот факт обеспечивать, я не знаю. Да и не важно для меня все это. Для меня в данном случае важнее другое. Именно то, что я иду в гости к тому, кого сейчас можно назвать другом, так как именно он сделал очень многое для меня. И с этим фактом даже не поспоришь. Одна только защита моих интересов на территории графства Деарн, пока я сам был фактически в бегах, говорит уже о многом. Зафиксирован пролет над столицей королевства Китиш пассажирского челнока с торговой станции. Внезапно ожил у меня на руке браслет, вынуждая тут же насторожиться, так как подобная информация могла иметь достаточно большое значение. Особенно с учетом того, что все последние факты появления этих разумных в нашем королевстве заканчивались для меня весьма неприятно. Естественно, что я тут же задумался о потенциальных последствиях для меня лично от возникновения такого факта, так как банально не знал того, чего именно в первую очередь мне стоит ожидать от этих умников, которые решили проявить себя в очередной раз. Поэтому направлялся я к резиденции герцога де Мирт весьма встревоженным. Только вот приехал я туда в окружении минимум десятка стражников, готовых к бою. Хотя я и сам уже прекрасно понимаю тот факт, что технологии Содружества явно позволят их нейтрализовать без какого-либо труда. Но может быть, это было бы для них достаточно сложно, именно ввиду того, что мы находимся на территории города. Но этот город в любой момент мог превратиться для меня в западню, и я бы этого не хотел. «Кого я вижу? Граф де Арн!» Буквально лучась радостью, довольно резво выбежал мне навстречу старый герцог де Мирт, что заставило меня заранее задуматься о причинах, которые могли его заставить так активно действовать. «Надеюсь, вам у нас понравится. Пройдемте. Для особых гостей, с которыми мы стояли, так сказать, плечом к плечу, мы подготовили специальный стол. Остальные будут так, поблизости. Но те, кто выполнил обязательства вассалов...» Тяжело вздохнув, я был вынужден натужно улыбнуться и пройти вслед за этим высокородным дворянином. Так как понимал сейчас, что именно он старается мне сказать. Начнем с того, что, скорее всего, на его приеме уже присутствует кто-то из венценосных особ. Скорее всего, сам молодой король Матвей. Королева-регент вряд ли бы сюда пришла. А вот король, который по сути еще и не король, из-за своего возраста, может вполне исполнять такие обязанности. Тем более, что отправить приглашение своему сюзерену герцог де Мирт был просто обязан. По крайней мере, я бы так и поступил, если бы устраивал нечто подобное в столице. Продолжая слушать этого разумного, который в первую очередь старался говорить достаточно громко именно для присутствующих поблизости дворян и придворных, которых буквально перекашивал от ощущения собственной никчемности, я двигался в за ним по этому залу, приветственно кивая то одному, то другому дворянину, которые сейчас старательно здоровались со мной. Кому-то наклон головы был так, поверхностным, кому-то более глубоким. Все зависело от того, насколько важную персону я видел перед собой. Это всегда имело определенное значение. И в первую очередь, именно из-за того, что я проявлял уважение. Хотя многие из этих разумных его не были достойны. Именно из-за своего хамского поведения в отношении меня. Ранее. Сейчас они старательно улыбались. И учитывая толпу женских персонажей, которых я здесь наблюдал, можно было понять, что все происходящее больше напоминает своеобразную охоту на жениха, что было и не мудрено, особенно учитывая то самое количество денег, которое в ближайшее время буквально рекой потечет в мою казну. Но они не знают того, что ради этого я сделал. Они думают, что по сути я не делал ничего особенного. Так, просто вовремя подвернулся под руку королю и королеве. И потеряли на этом достаточно много денег, которые частично им потом компенсировала казна королевства. Однако не в этой ситуации. По сути, в сложившемся положении эта семья всегда была в проигрыше, именно из-за того, что старательно помогала своим дальним родственникам. Очень дальним. Но все же. При этом они считали это своими долговыми обязательствами. Прекрасно. Вот только в этот раз королевская семья наткнулась на тот факт, что и благодарить им в ответ надо будет соответствующим образом. Сейчас они дали мне земли. В чем-то даже проблемные. Тоже прекрасно. Я достаточно быстро разобрался с проблемой. И даже более того, я уже знал, что туда были сразу же направлены войска короля, а также и группа представителей казначейства, которые займутся организацией полноценной добычи ресурсов из приисков, которые были обнаружены на тех землях. Благодаря этому в ближайшее время там начнется строительство полноценного шахтерского городка. Каким он будет по величине, уже не суть важно. Добавьте сюда еще и тот факт, что золотую руду где-то переплавлять нужно будет, так как ее проще перевозить в слитках, чем в той же руде и самородков золота. Да, слиток и украсть-то будет куда сложнее. Кстати, если кто-то думает, что здесь используют слитки весом до килограмма, то он ошибается. Такие слитки могли использовать только дворяне, а на королевских плавильнях выплавляются слитки весом в 20 килограмм. А дворяне, если у них была возможность сделать подобное, на таком слитке ставили гербовую печать. Вот я, например, теперь могу такие слитки делать. С учетом того, что на моей земле есть подобный прииск, всегда можно учитывать тот факт, что золотая жила не находится в одном месте. Она может в 2-3 местах одновременно выходить на поверхность земли. И я могу в одном месте дать землю в аренду королевству, а в другом нет. Я могу печатать своеобразную пластину золота весом с определенную сумму, которая должна исчисляться в золотых монетах королевства, и ставить сверху печать в виде своего герба. Этот слиток будет стоить столько же. Только вот проблема, как я уже говорил, будет заключаться именно в том, что если взять те самые золотые монеты и этот слиток золота, то количество драгоценного металла в этих двух вариантах будет несоразмерным, ведь в золотых монетах есть еще добавленные металлы, кроме золота, чтобы монеты были более прочными. Я уже это все объяснял. Именно поэтому можно было понять и мое желание иметь возможность быстро пополнить собственную казну. Ведь такая казна дает мне возможность быть более самостоятельным. Вы что же, думаете, что эти своеобразные монеты моего графства не будут пользоваться спросом? Как бы не так. Я даже могу вам навскидку назвать как минимум нескольких представителей разумных, которые будут старательно скупать по всему королевству такие деньги. Во-первых, это представители казначейства корона. Ведь это чистое золото, без примесей и добавок. Какие могут быть в тех же монетах королевского казначейства? Да и клеймо соответствующее. Добавьте сюда, например, ту же ночную гильдию. Или ювелиров. Я уже молчу про представителей соседних государств. Те тоже постараются эти своеобразные монеты выкупить по соответствующей стоимости. С большой радостью они это сделают. Ведь взяв такой слиток, например, стоимостью в 100 золотых монет, на том же королевском монетном дворе могут напечатать 105 или даже 110 золотых монет. А если, например, они возьмут таких слитков на 1000 золотых, уже будет 1100 монет. А если они купят таких пластин слитков на 10 тысяч, в общем, вы поняли каверзу этой своеобразной ситуации. Точно так же можно поступать и с серебром, алмазы, рубины, изумруды. Все это тоже имеет свою стоимость. Можно начать продавать их той же казне короля. Поставить цену чуть меньше, чем розничная, и пусть забирают. А что? Таким образом, я своеобразным образом буду укреплять саму казну королевства, и претензий ко мне с их стороны не будет. Да и вообще с их стороны претензий ко мне не будет. По сути, после того, как я обработал нового казначея соком корня мандрагоры, этот дворянина мог спокойно дать мне даже большую суду. И по моей просьбе, в тех же документах на отмену налога на мои земли, вместо 15 лет могла появиться цифра и в 150 лет. А там, глядишь, и вообще, навечно. Но я не хотел наглеть, так как уже прекрасно знал о том, что у людей есть память. Это на добрые поступки память у людей короткая. Как говорится, не хочешь получить зла, не делай добра людям. Однако на такие вещи у тех же дворян память будет очень хорошая. И я не удивлюсь тому, если кто-то из них уже начал отсчитывать дни, когда все-таки он сможет с наглой ухмылкой заявить или мне самому, или кому-то из представителей моей семьи о том, что наконец-то наступила пора и нам платить налоги, как все платят. Таких мелочных разумных среди дворян, как ни странно, тоже хватало. И тут ничего не поделаешь. Такая жизнь. Сейчас же я старательно шел среди этих разумных, время от времени приветствую тех, кого видел даже во время этой своеобразной, весьма короткой, но при этом не менее кровопролитной гражданской войны, так как та самая основная битва между двумя мятежными герцогами была только началом. Были среди этих разумных и те дворяне, которые практически сразу пришли на помощь королевской семье. Ну что же, скажу сразу, либо у них есть все-таки понятие о чести дворян, либо эти разумные просто и достаточно хорошо просчитали все свои будущие действия, потому что они все были одарены. Кто-то получил новые титулы и даже земли. Было несколько дворян, у которых ранее даже земель не было. Они могли передавать свой титул по наследству, но землю передать не могли, у них ее просто не было. Теперь они обзавелись манорами. И неплохими, почти в центре королевства. Хотя эти маноры за собой тянули и все остальные обязанности. Но пока что родственники герцогских семейств, которые сложили свои головы на плахе, не особо спешили себя проявлять. А если кто-то и пытался сейчас старательно проверять свитки с родовыми связями, то такие разумные делали это очень аккуратно, стараясь не особо афишировать своих интересов. Так как сейчас им надо было дождаться одного важного момента. Того самого, пока королева-регент Анастасия хоть немного успокоится. Ведь она, по сути, ко всему этому мятежу привязала еще и безумие собственного мужа и его скоропостижную смерть, а это были далеко не шутки. Надо сказать, что сейчас мой камзол действительно привлек внимание многочисленных разумных. Ну просто мой уже постоянный портной, видимо, услышав слухи о моем возвращении, старательно заготовил из лучшей ткани, какую только нашел, черный бархатный костюм, довольно скромный, расшитый золотой нитью, на левом плече которого был вышит герб графской семьи Деарн со всеми регалиями главы семейства. Причем этот герб был расшит именно золотом с драгоценными камнями. Стоил такой камзол не менее 2000 золотых. Да, огромные деньги, но тут уже ничего не поделаешь. К сожалению, мне сейчас нужно было продемонстрировать свое богатство. Причем, замечу сразу, этот портной, даже не спрашивая меня, уже старательно изготавливал минимум еще 5 таких камзолов. А что вы думаете? Мне это нужно. Еще придется где-нибудь на каких-либо празднествах той же королевской семьи присутствовать лично. Например, толкаясь в этой толпе придворных целый день. То мне нужно будет время от времени менять одежду. Таковы правила и обычаи дворянства, к моему глубочайшему сожалению. Без показухи тут никуда. Именно поэтому я сейчас буквально кожей чувствовал взгляды этих разумных, а мои обостренные чувства буквально вопили об опасности. Все эти люди меня буквально раздевали. Причем раздевали они меня не физически. Они фактически морально снимали с меня не только одежду, но и кожу, и мясо с моих костей. Молча. Буквально каждый второй взгляд был ненавидящим. Каждый первый был пропитан завистью. Обычной завистью разумных, которые считают, что я получил то, чего недостоин. Ну да, как я уже говорил, семья графа Деарн всегда считалась не совсем достойной того, что получала. Это я сейчас оказался хитрее и вынудил королевскую семью взять на себя такие долговые обязательства, которых ранее им никогда не предъявляли. К тому же они отдали мне земли, имеющие достаточно богатые ресурсы. Я вообще не понимаю того, почему тот самый провинциальный барон, который занимался контрабандой, не постарался навести там порядок. Ведь по сути он мог развить эти территории, хотя бы за счет того же сельского хозяйства. Там были довольно большие поля, которые банально заросли травой и кустарником. Их нужно было просто распахать и засеивать полезными культурами, а также следить за тем, что на них растет. На той же пшенице, если к делу подойти с умом, можно было так неплохо подзаработать, особенно в голодные годы. Для этого нужно было немножко поднапрячься, завести туда новых крепостных, приманить хотя бы вольных простолюдинов, давать им больше земли в аренду, и все. Вот как, например, сделал я. Мой управляющий прошелся буквально метлой по всем этим аукционам, где некоторые дворяне, желая погасить долги, продавали крепостных. Да, он потратил большие деньги, почти 30 тысяч золотых, зато сейчас на тех землях, включая тоже бывшее баронство, уже идет полное строительство почти десятка деревень, в каждой из которых уже сейчас будет жить не менее 100 семей крепостных. Вы понимаете, какое количество народу туда приехало? А услышав его зов, многие вольные ремесленники, уже зная о том, какие правила действуют на территории графства Деарн, начали переселяться на эти территории. Еще бы, ведь по сути, приехав на эти земли, они получат с моей стороны возможность построить себе мастерские и жилье за счет графства, и целых 3 года не будут выплачивать мне налоги со своих заработков. Я могу себе это сейчас позволить именно по той простой причине, что сам не буду платить налоги в королевскую казну. А это большие деньги, скажу. расскажу и вам. Именно поэтому уже приехавшие ремесленники старательно помечали для себя и занимали под строительство территории, бывшие достаточно большими, чтобы там были построены не просто мастерские или склад, а даже целые цеха для работы. Ну, для работы хотя бы нескольких мастеров и пара десятков подмастерьев. Как я понял, они собираются перебираться сюда достаточно большими семьями. Может быть, поэтому некоторые дворяне на меня смотрят сейчас как на врага народа. Все просто потому, что ненавидят. Ведь, по сути, таким образом, забрав у них этих ремесленников, я просто лишил их казну дохода. Ну а кто им был виноват? Дали бы возможность этим людям жить более свободно, и те сами постарались бы им отплатить такой же монетой. Эти же разумные ремесленников старательно трясли и при любой проблеме повышали для них налоги. Ну еще бы, со своих-то крепостных им трясти-то особо уже было нечего. Можете мне не поверить, но когда я был в этом походе, то сам своими глазами видел несколько деревень на землях дворян в центре королевства. Мне страшно было на них смотреть. Даже и та деревня Паучий Лог, в которой я жил с детства, по сравнению с ними выглядела как-то солидно. Именно из-за того, что многие из этих деревень были просто в упадке. «Что же вы делаете?» – удивленно переспросил я тогда у того самого молодого барона Дезарн, который сейчас уже был граф, и его можно было позже даже увидеть среди приглашенных на праздник короля разумных. Вы же таким образом себе же хуже делаете. Естественно, что этот барон, который тогда участвовал в качестве приманки для этих мятежников, принялся меня расспрашивать о том, что его управляющий делает не так. А потом чуть ли не пинками погнал своего управляющего на мои земли, чтобы тот хоть чему-то научился. Более того, я видел некоторые дворянские замки, которые просто пришли в запустение. Все просто потому, что они были никому не нужны. Их хозяева жили в столице, как постоянные жители. Так что эти строения просто разрушались. Управляющий такими землями жил поблизости, в каком-нибудь собственном особняке и сам хозяйничал на этих территориях. А сами благородные, которые числились хозяевами, жили в свое удовольствие в столице королевства, даже не понимая того, что большая часть этих самых управляющих банально грабит их. Так как даже если управляющий был особо честным, он мог себе позволить оставлять всего лишь четверть налогов в собственном кармане, отправляя три четверти своему господину. Но были и такие, кто позволял себе забирать целую треть. И вот же казус ситуации. Все эти умники сидели на этом золоте, как легендарный Кощей. Сами им пользоваться просто не могли. А отдать хозяевам жадность не позволяла. Как я уже говорил, у них с этим была определенная сложность. Но чем-то, видимо, им все же было удобно так поступать. Что это было? Попытка самоутвердиться? Не понимаю. В чем они самоутверждались, имея в руках тысячи золотых монет, но при этом все оставаясь бесправными рабами? Глупо все это. Конечно, можно было бы сказать о том, что такие разумные могли бы и сами себя выкупить. Денег-то у них хватало. Ну да, хватало. Особенно, если они были потомственными управляющими, которые уже не одно поколение воруют у своего хозяина. Вот только есть одна проблема, про которую им забывать было никак нельзя. И связано это все было именно с тем, что они были крепостными. У них в принципе не могло быть своих денег. Вот и все. Если у них такие деньги появлялись бы, чтобы эти хитрецы могли попытаться себя выкупить, то это означало бы только одно. Эти деньги были украдены у их хозяина. А им признаваться в таких делах было бы крайне нежелательно. Меня такие сложности вообще никак не интересовали. Мне было важно другое. Именно то, что на моих землях для тех же простолюдинов-ремесленников было достаточно удобно жить. Мои крепостные были достаточно упитанными, имели в своем хозяйстве собственную скотину, и налог платили без напряжения для собственной жизни. А вот у этих крестьян мне даже было страшно спрашивать о том, считают ли они зерно, когда выплачивают налог. Да, я не оговорился. У некоторых дворян доходило даже до того, что их крепостным приходилось буквально пересчитывать зерно по крупицам, чтобы не отдать лишнего. Иначе у них будет большая проблема. Голод. А голод — это такая штука, которая может любого с ума свести. Сейчас же, идя рядом с этим высокородным, я чувствовал взгляды всех этих разумных и даже пропитавшие их эмоции, благодаря чему понимал, что они меня ненавидят. Просто за то, что я существую. Им даже причина для такой ненависти была не важна. А им было важно только то, что они видят меня и знают о том, что я богаче их. А все из-за того, что они считают, что я получил эти деньги буквально из воздуха. Ну, начнем с того, что я их еще пока что даже и не получил. По сути, все эти земли у меня пока что только забирают деньги. Хорошо еще то, что я успел сделать заранее ту самую черную казну, а потом еще и прибрал к рукам казну того же самого графа де Шарк, когда постарался избавиться от него. Благодаря этому у меня на руках оказалось аж 3500 золотых, что и позволило мне достаточно свободно решать эти вопросы, связанные с обустройством на тех землях. Как я уже сказал, мне пришлось буквально полностью пару-тройку деревень с тех земель просто выселить, так как там были сплошь какие-то преступники. Ну а по-другому понять причину, по которой эти разумные с ножами или вилами и топорами пытались кидаться на моих стражников, я просто не могу. Ну что за бред? Какая разница крепостному, кто у него хозяин, если налоги примерно одни и те же. Ему разницы особой нет. Ничего особо не изменится. Так чего кидаться-то? Тем более, что, как я уже говорил ранее, про землю семьи графа Дарн, которыми сейчас я занимался, ходили целые легенды. Для жителей того же королевства эта земля считалась чем-то вроде рукотворного рая для избранных. Эти же разумные сразу за топоры и за вилы схватились, за ножи и даже дети. Вот вы представляете себе, чтобы какой-нибудь ребенок вот так вот с бухты-барахты схватится за нож и бросился на стражника? Со спины. Причем не просто так бросился, а буквально прыгая в ноги, видимо заранее зная о том, что именно так можно сбить своего противника с ног, чтобы потом, воспользовавшись его уязвимым положением, нанести смертельный удар в шею или подмышку, где звенья кольчуги самые слабые. Но обычно они там действительно либо слабее и крупнее, либо вообще отсутствуют. Потому что часто те же самые мастера-бронники в таких местах вместо металлической кольчуги вставляют вставки из кожи, которую можно пробить, чтобы подмышки не натирал металл. То есть можно понять, что эти дети уже прекрасно знали, что и как делают. И они явно это все делали уже не в первый раз. Точно так же можно отметить поведение других крестьян этого барона. Уже потом, старательно собирая всю возможную информацию про эти земли, я узнал о том, что дворяне-соседи, которые жили рядом, очень часто страдали от набегов разбойников. Но теперь-то я понимал то, откуда именно они устраивали все эти набеги, так как прятаться в лесу им было просто не нужно. Они просто выбирали время поудобнее для себя и отправлялись в набег на соседние территории. Шалили там от души, после чего возвращались обратно с добычей. И спокойно жили дальше, как обычные деревенские жители. И если и приезжала королевская стража в поисках разбойников? Нет, никого не видели. Здесь только свои бродят. Чужаков не было. И ведь не врут же никому. Правду говорят. Но не всю. Они не говорят о том, что сами разбойниками являются. А то, что чужаков на этих землях нет. Так это правда. Это факт. Уже потом, старательно разбирая все то, что было найдено в этих деревнях, мой управляющий буквально за голову хватался. А как еще ему реагировать, когда, например, в какой-то полуразвалившейся хижине он находил под полом, прямо среди полусгнивших досок, гниющие лохмотья парчи и шелка? Ну, тут же и последнему идиоту было понятно то, откуда именно взялись эти ткани в этом подполе. Просто эти деревенские ее захватили или получили в качестве доли в награбленном, а потом просто не знали, куда ее можно деть. Отдавать тому же управляющему своего барона? Нельзя. Тот просто заберет эту ткань и все. Поэтому они ее прятали и хранили, так как умели. Но как правильно хранить эту ткань, они просто не знали. Поэтому бросали в сыром подполе, где эта ткань и гнила. Там же в таких же местах были обнаружены и различные изделия. Даже из серебра, в нескольких местах из золота. Но там хоть что-то сохранилось, хотя было в жутком состоянии. А железные предметы вроде мечей, кольчуг или даже доспехов просто сгнили, как те же ткани. Жуть какая. Так что я не пожалел о том, что сделал. Мне не нужно было, чтобы на моих землях несколько сотен разумных разбоем занимались. Кстати, известие о том, что я сделал, достаточно быстро дошло и до соседей. Честно говоря, они были мне за это благодарны. И даже нашелся один умник, который попытался предъявить претензию. Мол, если я хозяин этих земель, то теперь именно я и несу ответственность за то, что эти жители творили на его землях. И он даже начал угрожать мне королевским судом, так как мой управляющий банально отказался выплачивать ему компенсацию в чистом золоте, как ему бы хотелось. Вот только мне ничего делать и не пришлось. Его заткнули собственные соседи, которые были возмущены такой наглостью. Почему-то тому барону, который ранее здесь был, он претензий не предъявлял. А мне решился? Ну правильно, ведь он рассчитывал получить пару-тройку тысяч золотых именно от меня, которые я бы обязательно ему выплатил бы. И все только для того, чтобы он не пошел жаловаться в королевский суд, так как в данном случае меня могли бы наказать. Наказать? Серьезно? А за что? За то, что они, как последние идиоты, не увидели у себя под носом этого рассадника разбоя и контрабанды? Да никогда я не поверю в то, что они не обратили внимания на происходящее. Я был уверен в том, что они все прекрасно видели и даже все понимали. Просто молчали, потому что считали, что это не их дело, так как если кто-то из соседей оказался более хитрым в таких делах, то это уже его полное право. Я не спорю, хитрость в некоторых делах была нужна. Однако никогда не стоит забывать и о том, что хитрость нужно проявлять с умом. Вот я тоже вроде бы собирался сделать что-то незаконное. В некотором роде это так. Однако давайте подумаем вот над чем. Тот факт, что я буду поставлять часть ресурсов тем же представителям ночной гильдии, а они в ответ что-нибудь интересующее меня по заниженным ценам, это одно. Тот товар, который я собираюсь им предоставлять, либо производится на моих землях, либо добывается опять же с моим участием. Даже тот кадавр и его дроны сейчас работают именно на меня. Так что тут, как ни крути, именно я решаю, что мне делать с этими ресурсами. Но я не отправляюсь на чужую территорию, чтобы кого-то там просто ограбить, потому что мне так захотелось. Нет, я старался сделать так, чтобы из-за моих махинаций никто из невиновных не пострадал. Но вот кто пострадает от того, что я, например, предоставлю часть золота ночной гильдии, а они в ответ мне доставят элитное вино из соседнего государства. Только разве что пограничная стража обеих сторон. Что там, что тут, они не смогут нацедить себе этого венца на пробу и взять какую-нибудь небольшую, по их меркам, мзду у торговцев. Казна королевская пострадает. Что тут, что там? Ну, знаете, сейчас эта казна от меня и так налогов не получит. Я имею в виду казну короля Матвея. А казна короля Дмитрия меня вообще не интересует. Этот разумный, по сути, сам в своих проблемах виноват. Вот зачем он позволяет контрабандистам торговать этим вином? Хотя мог бы и сделать более строгий надзор. Но они все равно им торгуют. Так почему бы мне его не приобрести? Тем более, что цена будет куда ниже, чем если бы я покупал его по законным каналам. Разница будет в 1000 золотых. Так лучше я эти самые 1000 потрачу на своих людей. На новых поселенцев, на землях графства. Я понимаю, что кто-нибудь тут же расскажет мне о том, что если бы я не покупал это вино у этих преступников, то тогда контрабандисты бы просто не стали бы им интересоваться, так как не было бы и кому его продать. Прекрасно, но проблема как раз заключается не в этом. Проблема заключается именно в том, что это вино продается по достаточно большой цене и автоматически создает своеобразный спрос. А спрос порождает предложение. Если торговцы не хотят скидывать стоимость такого товара, то это сделают контрабандисты. А если бы за этим вином следили более тщательно, я имею в виду за его производством, а также и продажей на сторону, то у тех же контрабандистов просто не было бы возможности его так добывать. Все это обходилось бы им куда дороже. Как я уже не раз говорил, представители этой профессии всегда отличались осторожностью. У них был слишком велик риск вляпаться в неприятности. Поэтому они всегда действовали очень осторожно. И если для них возрастет уровень опасности при попытке добыть такой товар, то эти разумные не станут совать свой нос в те дела, а просто перестанут им торговать. Вот и все. Лучше уж они будут заниматься обычной торговлей. Да, так им будет куда меньше дохода, но и проблем будет тоже меньше. Вот, например, та же самая паучья ткань, что у меня производится. Вы думаете, что они не пытались прознать про то, где и как она добывается? У них даже были умники, которые с других земель ходили в дикий лес в сторону паучьего царства, пытались подкупать моих слуг и егерей. Только ничего у них не вышло, и после нескольких провальных попыток они просто решили обратиться ко мне напрямую. Вот и все. А почему? Вы что же, все еще думаете, что я им сильно дешево эту ткань продавать буду? Нет. У них будет та же самая закупочная цена, что и у торговцев, которые у меня ее приобретают. Так какая им от всего этого может быть выгода? А тут выгода есть, и весьма солидная. Те же торговцы, которые у меня эту ткань берут, берут ее по размеру. Как я уже говорил, берут лоскут этой ткани, расстилают его на полу и выкладывают по его размеру золотые монеты. Сколько монет легло на этот своеобразный лист ткани, столько она и стоит. Дорого? Ну да. Только вот те самые торговцы, которые у меня покупают эту ткань, привозят ее в столицу и продают уже куда дороже. Например, ровно столько же монет, они уже знают, сколько заплатили за этот кусок ткани, и плюс сверху 500 золотых. Если у них кто-то покупает, то уже этот разумный, конечно, чтобы перепродать, например, в соседнем королевстве, поднимает цену еще больше. То есть вы можете понять разницу. А теперь давайте подумаем. Купили, например, лоскут паучьей ткани у меня за пару тысяч золотых. Это довольно большой лоскут, я скажу вам. И вот они решили провести его контрабандой в соседнее государство. То есть налоги они не платят за эту ткань. И когда привозят такой груз в другое государство, то продают эту ткань, например, в половину дороже. Уже за 3000 злотых. Тоже дорого. В чем-то да. Но тут же, буквально по соседству, тот самый торговец, который честно купил эту ткань у перекупщика, оплатил все налоги и привез этот груз в тот же город в сопровождении достаточно большой охраны, накручивает на эту ткань цену как минимум в 2 раза больше. Для начала ему нужно компенсировать все свои финансовые потери. А уже потом ему надо что-то еще и в карман себе положить. К тому же, чем дороже товар, тем больше торговцы делают на него наценку. Так что уже только поэтому можно понять желание нажиться. Так что контрабандисты, которые всего лишь на 50% поднимут стоимость на такой товар, уже будут выигрыши. Ведь по сути контрабандисты не рискуют напороться на тех же разбойников, так как разбойники не дураки, и они сами прекрасно понимают, что если ограбят хоть одного контрабандиста, то потом им мало не покажется. Ночная гильдия с ними рассчитается за такую глупость. Это довольно серьезный вопрос, про который забывать никому не стоит. Не надо сейчас мне напоминать и о том, что сделала ночная гильдия в отношении меня. Ничего, да ничего они не сделали. Но только по той причине, что им это было невыгодно. Как я уже говорил, эти ребята очень осторожные. Но могли бы они попытаться меня, например, банально убить? Какой будет ответ со стороны той же самой королевской семьи, с учетом того факта, что эта венценосная семья мне еще много чего должна, и будет отдавать это самое что-то еще 15 лет? Естественно, что сразу же начнутся карательные меры в столице, и достанется всей ночной гильдии. А им это надо? Нет, конечно же. Добавьте сюда и других, заинтересованных в моей жизни разумных. Все они явно будут весьма недовольны таким развитием событий. И среди них могут найти даже те, кто банально той самой ночной гильдии сделает заказ на организаторов моего убийства. И вот же казус ситуации. Этим разумным придется убить своих же товарищей. А что? Заказ есть заказ. Были уже такие казусы. Так что контрабандисты и сами прекрасно понимали, что в данной ситуации опасность столкновения с проблемами превышает любую возможную выгоду. Да и о какой выгоде сейчас вообще может идти у них речь? Ведь по сути получается так, что они все потеряли. В данном случае весь тот груз, который попал ко мне в руки, уже моя собственность. Часть этого груза я отдал управляющему графством, чтобы он распоряжался им по своему разумению. Там, кстати, были неплохие пластинчатые доспехи, которые сейчас носили мои стражники, которые охраняют меня лично. Немного подумав, я решил все-таки попробовать организовать полноценный боевой отряд, вроде той же гвардии. А что? Если меня некоторые приравнивают к своеобразному карманному виду герцогов, то мне нужно хоть как-то соответствовать этому. Тем более, что я могу себе позволить подобное. Да, их будет у меня не так уж и много. Хотя бы 5 десятков гвардейцев. Но по меркам дворянства королевства это очень много. Тем более, что они будут хорошо снабжены, вооружены и защищены. Не у каждого герцога его гвардейцы ходят в таких же тяжелых пластинчатых доспехах. По сути, это полноценные рыцари, только без рыцарского звания. Также я намеревался подумать и над тем, что мне понадобятся разные виды войск. Моя новая территория находится на границе, практически возле соседнего государства, которое уже проявило себя. Не очень лицеприятно, конечно. Но все же, уже только поэтому можно было понять, что мне нужно быть заранее готовым к тому, что в один прекрасный момент может разразиться война. Как я уже сказал, возле приисков построят крепость, которая будет их защищать. Шахтерский город тоже будет защищен каменной стеной. И если сейчас король Дмитрий не попытается объявить войну, то потом штурм этих территорий может ему куда дороже обойтись. Может быть, мне действительно нужно попытаться решить эти вопросы с его послом, но буду я им поставлять золото в обмен на золотые монеты. Как я уже ранее говорил, по стоимости золота. Просто буду предоставлять им эти ресурсы. Как ни крути, но они будут хоть в небольшом, но все же выигрыше. Получив столько золота, они могут наштамповать достаточно много золотых монет. Может быть, так мне удастся как-то оттянуть возможность войны, что было бы неплохо. Ведь в этой ситуации, когда территории будут заранее укреплены, воевать будет куда дороже, чем можно получить выгоды. Но даже в этом случае мне нужно быть готовым к сюрпризам. Поэтому придется позаботиться о наличии у меня тяжелой пехоты, а также и конницы. Во время этой небольшой гражданской войны я увидел разницу в стиле боя. Например, тому же легкому пехотинцу куда легче маневрировать, но в плотном строю он ничего не сможет сделать с защищенным латником. В то же самое касалось и конницы. Рыцарская конница была весьма опасна на открытой равнине, но если противник маневренный и быстрый, то от нее пользы просто нет. Рыцарские кони, несущие большой груз, быстро выдыхаются, и потом этих рыцарей просто можно сбить с лошади банальным наброшенным арканом или крюком и на веревке. Именно поэтому я понимал, что в моем войске должны быть разные представители этой ипостаси нашей жизни. И легкая, и тяжелая пехота. Точно так же, как и конница. Легкая и тяжелая. Надо будет над этим подумать. Как следует. Но сейчас мне было необходимо продолжать улыбаться. Ведь старый герцог Демирт, к которому я в гости пришел, продолжая нести какую-то чушь, подвел меня к небольшому резному столику, на котором уже стоял сверкающий гранями своих боков графин, наполненный тем самым вином, пару бочек которого я ему передал в качестве подарка и благодарности. Рядом с этим столом стояли резные кресла. Ну естественно, не стоит же нам беседовать. И несмотря на то, что на столе было и вино, и закуски, за самим столом никого не было. То есть рядом можно было заметить сыновей герцога и его дочку, которая слегка мрачным выражением лица заставляла меня насторожиться, а также их вассалов-дворян, которые, видимо, выступали в качестве своеобразного сдерживающего фактора. Дело в том, что у этого вина был специфический аромат, который можно было почувствовать на достаточно большом расстоянии. По крайней мере в 5-10 шагов точно. То есть все дворяне, которых угощали другим, хотя и тоже хорошим вином, сейчас явно нервничали. По той простой причине, что сами сейчас понимали качество напитка, который стоит на этом столе, а также и то, что он предназначен только для особых гостей. И это их как раз-таки и раздражало, так как не они были этими самыми особыми гостями. А если гость особый, то и разговор будет длительный и особый, о чем напрямую говорили и закуски, и кресла, которые стояли возле столика. А уж тот факт, что герцог сейчас вел именно меня к этому столику, уже заставил многих из них заскрипеть зубами от злости. «Присаживайтесь, граф. Побеседуем о делах наших скорбных». Вежливо махнув рукой в сторону второго кресла, герцог сел в то, которое явно было предназначено для хозяина праздника, так как имело более высокую и красивую спинку. После чего махнул второй рукой тихо замершему рядом слуге, который тут же принялся разливать этот божественный напиток по кубкам. И наполнив их, аккуратно передал и герцогу, и мне эти сосуды, больше напоминающие произведения искусства. «Как я вижу, ваше высочество, разговор у нас будет очень серьезный», задумчиво проговорил я, медленно сделав глоток вина, после чего, взяв ломтик яблока, слегка вальяжно работая на публику, закинул его в рот. «Ну, давайте поговорим, какие дела вдруг стали у нас скорбными. Мне такое слово не очень импонирует. Оно сразу заставляет как-то напрягаться. Неужели что-то у вас случилось такое, что требует экстренного вмешательства? Но насколько я знаю, со своими делами вы обычно разбирались самостоятельно. Но если в этой ситуации вам понадобилась именно моя помощь, то я с радостью помогу вам, чем смогу. Семья графа Деарн всегда отдавала долги, и я не забыл о том, кто именно поддержал меня в тяжелое время. Поэтому можете рассчитывать на мою помощь». Судя по всему, моя тирада попала прямо в нужное место, потому что старый герцог тихо рассмеялся и приветственно поднял свой кубок, словно приветствуя и даже поддерживая мои слова. А это было еще одним подтверждением того, что разговор с ним предстоит очень серьезный.